пока не придет настоящее. Элла. 1952 год. Temperance Fitzgerald, или Темпи. Мамино прозвище стало бы отличным сценическим псевдонимом. Она могла бы выступать на Бродвее в клубе «Коттон», распевать свинг в барах Гарлема. Таланта ей было не занимать. Она не так уж часто проявляла его дома, но, позволив себе расслабиться и спеть «It's the Girl» сестер Босвелл, станцевать «Чарльстон» или «Black Bottom», она зажигала своим выступлением весь мир. Или, по крайней мере, нагревала половицы нашей маленькой кухни в Йонкерсе. До 15 лет я улыбалась редко, и только благодаря маме. Интересно, почему она не попыталась пробиться в большую лигу? Слишком бедна, слишком необразована, слишком невезуча, все перечисленное. Или во всем виновата набившая оскомину грустная история, слишком часто ошибалась в мужчинах? Почему я обвиняю мужчин? А почему бы и нет? Они постоянно разбивают наши мечты. Отчимы, мужья, товарищи по группе. Не все, но многие из них. Но я всем сердцем и всей душой верила, что когда-нибудь найду хорошего мужчину. Быть может, Рэя. Мужчину, который будет меня любить и которого я буду любить в ответ. И мы с ним будем вместе. Я его не отпущу. Я думала, что никогда не отпущу Рэя, но почему-то мы никак не можем найти компромисс. Золотую середину, где я смогу быть джазовой певицей, ведь это моя сущность, а Рэй — одним из лучших басистов в мире. Почему-то мы понимаем друг друга лишь на сцене. Он добродушный человек, не любит ссориться и часто уходит посреди ссоры, когда обстановка слишком накаляется. Проблема в том, что в последнее время никакого накала между нами нет, ни пылающей злости, ни огненной страсти. Одна лишь вежливая беседа или вовсе молчание. Почему любовь сгорает дотла, прежде чем кто-то вообще замечает пожар? Да чего же обидно? Меня подбрасывает, и еще раз я сжимаю подлокотник, сон мгновенно обрывается, у меня ёкает в груди. Мотор рычит, как обленившийся лев. Я открываю глаза, быстро моргаю. Туман, застилавший мой взор, рассеивается, когда я выглядываю в маленькое овальное окошко. У меня вырывается вздох облегчения. Я не падаю. Я лечу на трансатлантическом рейсе «Панам», вылетевшем из аэропорта Idlewild в Нью-Йорке 15 часов назад. «Пан-Эм». Pan American World Airways, одна из крупнейших американских авиакомпаний, была основана в 1927 году. И вот мы, наконец, приземляемся в лондонском аэропорту. Впереди лишь бескрайнее небо. Первый этап первых европейских гастролей джаза в филармонии Нормана Гранца подошел к концу, и члены группы приветствуют Лондон радостными возгласами. А меня душит чувство вины. Отчасти, как ни странно, из-за Мэрилин Монро. Она пишет мне раз в неделю, а я так и не отправила ни одного письма в ответ. Это работа Джорджианы. Но чувство вины накапливается, и его тяжесть давит на меня так, словно кто-то наступил мне на шею или положил наковальню на грудь. Мой брак разваливается. Я почти не провожу времени с сыном, постоянно занята записями и выступлениями. Разве я могу просить прощения за то, что я певица? Но почему я вечно подвожу тех, кого люблю? На прошлой неделе мне захотелось на что-то отвлечься. Я забрела в кабинет Джорджианы в Куинсе, нашла в верхнем ящике стола пачку писем от Мэрилин и принялась читать. Кузина несколько раз упоминала, что у Мэрилин отличное чувство юмора. Я надеялась прочитать что-то, что меня развеселило бы, но письма оказались на редкость откровенными, даже чересчур. У Мэрилин тоже хватает проблем с мужчинами, от мужей и бойфрендов до сумасшедших отцов. И если мне придется прочесть еще хоть одно предложение о Джо Ди Маджо, я за себя не отвечаю. Но она затрагивает и другие темы. Некоторые письма я даже перечитывала. «Дорогая Элла, движение за гражданские права — одна из важнейших проблем в современной Америке. Битва против сегрегации школ непременно должна завершиться победой. Я бы предпочла, чтобы люди были менее терпеливы». Она прямо заявила, что поддерживает движение. Это такой голливудский жест. Я не до конца уверена в ее искренности. Однако большинство американцев, что белых, что черных, не знают, что я думаю о движении. Само собой, я негритянка, поэтому они считают, что я безоговорочно поддерживаю Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения. Так и есть. Но я не затрагиваю подобные темы открыто. Гражданские права — слишком серьезная проблема, чтобы обсуждать ее с каждым встречным, а уж тем более с любопытными репортерами, ищущими способ тебя опозорить. Может быть, мне не стоит так уж строго судить Мэрилин. Вполне возможно, у нее есть свой пиар-менеджер, который запрещает ей говорить с журналистами о движении за гражданские права. Они здесь не за тем, чтобы слушать твое мнение о политике, так говорит Хейзл Уикс, мой пиар-менеджер. Не исключено, что Мэрилин тоже рекомендует держать рот на замке, если в разговоре поднимаются темы посерьезней сплетен из колонки Уолтера Уинчела или раздела «Общество» журнала «Джет». Поначалу я пишу для Мэрилин совсем короткие послания, не более чем нацарапанные от руки записки, которым Мэрилин, кажется, питает слабость. Но в них нет ничего такого, что не напечатали бы в журнале «Даунбит». «Даунбит. Сильная доля». Американский музыкальный журнал, посвященный джазу и блюзу, впервые был выпущен в Чикаго в 1934 году. Самолет остановился. Все готовятся к выходу. Нас ждет пересадка в лондонском аэропорту и следующий рейс. Я закрываю сумку и проверяю, что замок защелкнулся. Мне бы не хотелось потерять ни одного письма. Как из тех, что прислала мне Мэрилин, так и из тех, которые я собираюсь отправить ей. На взлетно-посадочной полосе нас уже поджидают репортеры. Не целая толпа, но достаточно фотографов и журналистов, чтобы все, кроме меня, заулыбались, в том числе и Норман. Должна признать, я рада видеть его улыбку. В последнее время они с Лореттой, его женой, часто спорят насчет ухода за дочерью-инвалидом. Как-то раз он даже разрыдался у меня на глазах, немало меня шокировав. Я не думала, что он вообще умеет плакать. Впечатляет, не правда ли? Норман, стоящий рядом со мной, подбородком указывает на двух фотографов в бейсболках с надписью «Пресса» и блокнотами в руках, спешащих к нам. «Хорошо, что мы прилетели в Лондон. Здесь живут настоящие поклонники джаза», — добавляет он и направляется к фотографам. Вокруг постепенно собирается толпа. Случайные прохожие пытаются сообразить, кто он и почему путешествует с неграми, я полагаю. Потом они замечают в руках членов группы музыкальные инструменты. Я слышу, как Норман громко и четко произносит: «Эти гастроли — наша давняя мечта». Приближаются и остальные. Джорджиана, участники трио Оскара Питерсона, Оскар, мой муж Рэй, с которым я больше не живу, и Ирвинг Эшби, а также Флип Филлипс, Лестер Янг, Хэнк Джонс и Макс Роуч. Но нам особенно нечего сказать репортерам. Потом нас ведут по длинному коридору в помещение, на двери которого висит табличка с надписью «Таможенная служба Великобритании». «Почему мы не встали в очередь с другими пассажирами?» — спрашиваю я Джорджиану, пока мы пытаемся угнаться за мужчинами. «Может быть, деятелей искусства пропускают отдельно?» — неуверенно отвечает она. В комнате нас встречают несколько мужчин за длинной стойкой, одетых в униформу и белые перчатки с суровыми выражениями на лицах. Норман болтает о чем-то с Оскаром, встав в начало очереди, но их прерывают. «Парень!» — один из мужчин в униформе тычет пальцем в Оскара. «Положи сумку на стол и открой». Разговор резко обрывается. Это слово «парень» пропитано хорошо знакомым презрением. Наши товарищи по группе напрягаются. Мы с Джорджианой машинально хватаемся друг за друга. У нас чутье на неприятности. Британские таможенники роются в наших чемоданах, сумках и кейсах с музыкальными инструментами. «Выверните карманы». Члены группы подчиняются. «У вас есть при себе что-нибудь запрещенное?» «Вы всем задаете этот вопрос?» — интересуется Норман ледяным тоном. Проверка перестала быть рутинной. «Неужели это обязательно?» — добавляет Оскар, но таможенники его игнорируют. Норман спрашивает: «Почему вы не досматриваете багаж других прилетевших американцев? только у негров. Я делаю шаг вперед и кладу свою сумку на стойку. Но один из таможенников поворачивается и шепчет что-то на ухо другому. «Вам придется пройти личный досмотр». «Что?» — громко говорит Джорджиана. «Что вы собрались с ней делать?» «Вам тоже, мисс». Норман немедленно подходит ко мне. «Что вам нужно от этих женщин?» «Меня всю трясет. Мы проделали такой долгий путь и столкнулись с подобным отношением. Мое сердце разбито, и мне хочется брызгать слюной от злости». «Хотят их обыскать», — шепчет Оскар. «Концерты отменяются», — кричит Норман. «Если нас встречают таким образом, мы отменим концерты, все до последнего». Он закрывает оставшиеся на стойке сумки, чемоданы и кейсы, потом раздает вещи владельцам. «Идемте, идемте отсюда». Из кабинета позади выходит еще один таможенник и подходит к Норману, подняв руки в извиняющемся жесте. Они отходят в сторону на пару минут, после чего нас выпускают из таможенной службы. Хотелось бы мне сказать, что Норман всегда сохраняет спокойствие. Но где бы мы ни столкнулись с тенью Джима Кроу, он всякий раз выходит из себя. Джим Кроу — театральный персонаж, собравший в себе стереотипы об афроамериканской культуре. Его имя стало нарицательным после того, как им назвали законы о расовой сегрегации в США. Законы Джима Кроу. Я этому рада. Самой мне не под силу закатить скандал, я слишком много повидала. К тому же Норман белый, он может публично возмутиться из-за дискриминации и предрассудков. Неграм это не позволено. Европейские гастроли джаза в филармонии охватывают 12 городов. Неделю спустя мы прибываем в Осло, столицу Норвегии, и выступаем в набитом битком концертном зале «Виктория». «Потрясающе, бесподобно, невероятно!» — кричат нам зрители. Уходя со сцены, мы не можем с ними не согласиться. Что за вечер? Что за прекрасный вечер? После выступления я сижу на обитом бархатом табурете в своей персональной гримерке. Я одновременно возбуждена и измотана, но это приятная усталость, та, которая приходит после феноменального выступления. Я чувствую себя всесильной, как стихия, пока не замечаю свое отражение в зеркале и не ахаю. Моя подводка размазалась, а от тонального крема и вовсе ничего не осталось. Я стерла его на второй песне, тогда же мои локоны распрямились из-за пота. Не осталось ничего, что смягчало мои черты. Я похожа на мокрое кухонное полотенце. Стук в дверь. Это Джорджиана. «Да, золотце, в чем дело?» Дверь открывается. Джорджиана заглядывает внутрь, но не входит. «Пришел мужчина. Хочет с тобой познакомиться, Элла». «Ты смеешься?» Я в недоумении бросаю на нее сердитый взгляд. «Мы всегда получаем такие просьбы после выступления и всегда отвечаем на них отказом. Если это не Синатра, не Нэт Кинг Коул и не реинкарнация Чика Уэбба, я не стану с ним разговаривать, и тебе это прекрасно известно». «Да, но он дружит с владельцем концертного зала, и тот попросил Нормана об одолжении, Норман согласился. Просто поздоровайся с ним, и все». Я взмокла во время выступления. Мое тело блестит от пота, как бисерины на платье. Мне нужно принять душ и переодеться. Я демонстративно вытираю лоб. Так что нет, не сегодня, завтра мы еще будем здесь. Зато он не будет. Он занятой человек, а Норман не разбрасывается словами. Я скажу, чтобы он подождал 20 минут. Она совсем меня не слушает. Его зовут Ларсен. Он работает агентом для деятелей искусства, художников, скульпторов и так далее. Я поговорю с ним минут 5, не больше. Следи за временем. У тебя 20 минут, я пока найду, чем его занять. Я открываю было рот в попытке объяснить, что за 20 минут я даже с табурета не поднимусь, вот насколько я устала. Но Джорджиана уже закрыла за собой дверь. Придется поспешить. К счастью, в гримерке есть душевая кабина, а у меня припасено темно-синее коктейльное платье с пайетками и глубоким декольте. Творение мадам Зельды. Его легко надеть и снять. Как только я разделаюсь с этим мужчиной, тут же отправлюсь в отель, чтобы заказать еды в номер и поспать. 20 минут спустя дверь в гримерку открывается. Джорджиана делает шаг в сторону, и внутрь заходит этот самый Ларсен. и я сразу обращаю внимание на его внушительный рост. Боюсь, у меня заболит шея, если я буду долго на него смотреть. «Добрый вечер», — говорит он, снимая фетровую шляпу. Потом, удерживая одной рукой шляпу и что-то еще, он низко кланяется. Распрямившись, он тянется ко мне для рукопожатия, как я предполагаю, подавая ему руку. Но вместо этого он запечатлевает на ней поцелуй. На костяшках пальцев, а не на тыльной стороне ладони, потому что я запаниковала и сжала руку в кулак. «Ох, простите, и я вовсе не собиралась вас ударить», — чуть не вырывается у меня. «Мисс Фицджеральд, знакомство с вами для меня большая честь. Я счастлив, что вы смогли уделить мне время. Не хочу вам докучать, просто позвольте сказать, что ваш голос обворожителен. Я провел самый незабываемый вечер в своей жизни, слушая, как вы поете и глядя на ваше выступление. Вы настоящий дар свыше». У него очаровательный акцент, и мне приятно слушать его комплименты. Пусть они и чересчур льстивы. «Нет-нет, что вы, спасибо». Мы неловко стоим на некотором расстоянии друг от друга и улыбаемся. Я прикидываю, не предложить ли ему сесть. Наша встреча тогда явно затянется на дольше, чем 5 минут, но, может быть, это не так уж и плохо. В конце концов, он назвал мое выступление обворожительным. «Вы умеете делать комплименты женщинам, но кое-что вы упустили». Он потрясен. «Прошу вас, объясните, что я упустил. Что бы это ни было, я приношу свои извинения и обещаю исправиться». «Ваше имя?» «Мое вы и так знаете. Джорджана говорила, вас зовут Ларсон. Но какое же ваше полное имя?» Он смеется, и я вдруг замечаю его внешность. Светлые волосы, сверкающие голубые глаза и кожа белая, но не бледная. Должно быть, он много времени проводит под солнцем. «Меня зовут Тор. Тор Эйнер Ларсон». Я хмурюсь, чтобы не рассмеяться. «Тор? Какое необычное имя. Вполне обычное для норвежца, особенно для потомка викингов. Мне не под силу сдержать широкую улыбку». «Так вы викинг? Я еще ни разу не встречала викинга». «Я польщен стать для вас первым». Он поднимает руку, в которой по-прежнему держит шляпу. «Не возражаете, если я положу ее на стол?» Он кладет шляпу, но в руке у него остается что-то еще, что-то знакомое. «Я не верю своим глазам. Мне не хотелось показывать ее вам в толпе, поэтому я и попросила встречу наедине». Он переводит взгляд на пластинку, потом снова на меня. «Надеюсь, вы не возражаете, я был бы очень рад получить ваш автограф». Я делаю шаг ближе, мои руки подрагивают. «Это оригинальная пластинка, да?» Он кивает, сияя от гордости. «Оригинальная пластинка в оригинальном конверте от Decca Records. Моя первая работа с Decca Records. 38-й год. Атискет, атаскет». Я смотрю ему прямо в глаза. «Как? Откуда?» 17 лет назад я купил 2 пластинки. Я знал, что когда-нибудь вас повстречаю. Так что я сохранил 1 пластинку в первозданном виде». «Бог мой». Я прижимаю ладонь к колотящемуся сердцу. «У меня нет слов. Я стал вашим величайшим поклонником, как только послушал эту пластинку». Я опускаю руки. «Конечно же, я дам вам автограф». Спиной ощущая взгляд Тора, я подхожу к столу и освобождаю место для пластинки. Потом ищу в сумке ручку, пытаясь унять дрожь в пальцах. «Вы настоящий поклонник», — говорю я с искренней благодарностью. Нацарапав на конверте свое имя, я протягиваю пластинку Тору. Наши взгляды встречаются, и ни один из нас не хочет отворачиваться. «Завтра я улетаю в Париж по важному делу. Я буду там в дни ваших выступлений. Если у вас найдется время, мы могли бы выпить по чашечке кофе. Мне трудно представить, что это будет наша первая и последняя встреча». У меня порхают бабочки в животе, совсем как у девчонки. Меня смущает собственная застенчивость. Я даже не знаю этого мужчину. С какой стати мне краснеть из-за его внешности и обаяния? И вообще, куда подевалась Джорджиана? 5 минут уже давным-давно прошли. «Вы агент для деятелей искусства?» Он делает шаг назад. Я вижу по глазам, что он воспринял мой уход от ответа как отказ. Да, я работаю с европейскими галереями, представляю скандинавских художников и других творцов. Он берет со стола свою шляпу и пластинку. Вы успели навести обо мне справки? Я, то есть моя ассистентка. Почему я так нервничаю, запинаюсь, будто школьница? Не переживайте, слухи следуют за мной по пятам. О чем вы? Если вы мной интересовались, то, возможно, услышали, что среди некоторых женщин я известен как жиголо. Прошу прощения, откуда вдруг такая откровенность? Вы не так меня поняли, я никого не расспрашивала про вашу личную жизнь. Значит, мое признание было преждевременным. Я замечаю усмешку в уголках его губ. Я холостяк, и у меня было несколько интрижек с разными женщинами, в том числе и с весьма состоятельными, но я хороший человек. «Порядочный мужчина». «Ах, я не хотел вас шокировать. Приношу свои извинения. Надеюсь, вы все же рассмотрите мое предложение. Я был бы очень рад узнать вас поближе». Он ищет что-то в кармане пальто. «Вот моя визитная карточка. На ней указан номер телефона. Оператор всегда знает, как со мной связаться. Просто назовите свое имя, и мне сообщат о вашем звонке». Он дотрагивается до моей ладони, передавая визитку. «Еще тут есть адрес. Может быть, мы вступим в переписку, мисс Фицджеральд?» У меня совершенно пересохло во рту, но я откашливаюсь и нахожу силы ответить. «Пожалуйста, Тор, зовите меня Эллой». «Элла, до скорой встречи». После его ухода я остаюсь смотреть на закрытую дверь. Чем ему удалось так меня заинтриговать? Привлекательная внешность? Оригинальная пластинка с моим первым хитом, низкий поклон. Этого должно быть слишком мало, чтобы меня сразить. Хотя признание о его репутации жиголо было неожиданным. Я совсем позабыла, каково это — встретить кого-то, кого хочется узнать поближе. Мне на ум приходит интересная идея. Сначала Мэрилин с ее забавными письмами, потом этот мужчина, чье очарование заставило отозваться что-то в моем сердце. Возможно, в этом году у меня появятся сразу два новых друга за пределами музыкальной индустрии. Чудеса, да и только.